Глава 28. Алена. «Сева, ты? Зачем?» Недоумевала я. В голову ни одной идеи не шло, для чего нужно было меня похищать. Деньги? Нет, он и сам богатенький мальчик. Любовь, ревность? Нет, он ведь охотился за Майкой. Что я сделала не так? Где перешла дорогу? «Все из-за тебя», — выпалил он, склонившись низко настолько, что наши глаза были на одном уровне. Мне сразу не понравились его расширенные зрачки и перекошенное от злости лицо. «Что я сделала? Объясни мне. Мы ведь можем просто поговорить и все решить». Постаралась я, чтобы голос звучал успокаивающе. «Поздно, раньше надо было думать», — выпалил Сева, блеснув обезумевшим взглядом. «Никогда не поздно договориться», — попыталась я снова. «О чем?» «Да ты хотя бы знаешь, через какой ад мне пришлось пройти!» Скрипнув зубами и сжав челюсть, прошипел он. «Я 2 года не употреблял, был в полнейшей завязке. Учился, работал, стал идеальным сыном. Отец обещал мне место генерального, но чтобы убедиться, что я настроен серьезно, поставил условие жениться, а позже тебя в невесты взять посоветовал. Я только теперь начала понимать, что у Севы не все в порядке с головой. Он вел себя странно, да и выглядел не как обычно. Весь всклокоченный, помятый, дерганный. От того вылизанного мажора, по которому девчонки пускали слюни, не осталось ничего. Но ты взбрыкнула. Отказалась, подсунула мне свою подругу. Я даже отца уговорил на нее, сказал, что влюбился по-настоящему. Сева стал метаться по комнате, рассказывая мне. Но и она не захотела со мной связываться, и все из-за тебя. «Мы можем все исправить», — тихо отозвалась я. «Как? Отец считает меня слабаком, раз не смог тебя удержать». Снова повысил голос и резко приблизился. Он назвал преемником своего зама, этого урода, который вечно науськивал отца против меня. «Что ты собираешься делать?» Сглотнув, решила узнать о своей предстоящей участи. «Хочу отомстить тебе и твоему муженьку!» Снова склонившись близко к лицу, прошипел он. «А если ты все же женишься на мне?» Неожиданно даже для себя задала я вопрос. «Я не уверен, но, наверное, папа будет мной доволен», задумавшись на секунду, предположил Сева. «Мы можем сделать это прямо сейчас, нужно только получить развод от Мити». Заикнулась я и затаила дыхание, надеясь, что он достаточно сошел с ума, чтобы не понять, чего я хочу. «Сейчас ночь, я пошел спать, и ты ложись. Завтра разведем вас в один счет и также быстро распишемся», — широко улыбнувшись, сообщил Сева, прежде чем покинуть мою комнату. Он ушел, не забыв выключить свет. Я снова осталась в темноте, в незнакомой комнате, вообще черт знает где. Ночь я провела в попытках развязаться и выбраться из заточения, но мне не удалось даже подняться. От бессилия и невозможности позвать на помощь хотелось плакать, но я держалась, не давала себе распустить нюни. Утро наступило слишком быстро, а с ним и пробуждение моего похитителя. Я слышала, как он ходил в соседней комнате, с кем-то разговаривал по телефону, а потом вернулся ко мне. Он выглядел получше, чем ночью, словно прежний Сева, но лишь слегка помятый. «Ты не передумала?» — спросил он, сверкнув своей фирменной улыбкой. «О чем ты?» — не сразу сообразила я. «О нашем браке. Ты вчера сама предложила», — пояснил Сева, снова раздражаясь. «А, ты об этом, конечно», — согласно закивала я. «Все что угодно. Только не сидеть здесь больше. На свободе все же больше шансов вырваться. Только я не выгляжу как невеста». Очень грустно вздохнув, решила я схитрить. «А вдруг он согласится купить платье? В салоне можно незаметно подать сигнал. Не переживай, все доставят на место», — похоронил мои последние надежды Сева. Я кивнула и постаралась выдавить из себя улыбку. «Мне нужно в туалет и душ», — тихо пробормотала я. «Давай договариваться. Я могу тебя развязать и разрешить все, что тебе необходимо, только ты должна быть послушной девочкой. А чтобы тебе не хотелось что-то выкинуть, у меня есть это», — сказал Сева, вытаскивая из кармана шприц с какой-то зеленой жидкостью. «Это жуткая дрянь, привыкание моментальное, а эффект потрясающий. Ты станешь безвольной и будешь мне подчиняться». После этих слов он развязал мне руки, дал пакет с какими-то вещами и впустил в ванную. «У тебя 20 минут. Приведи себя в порядок, чтобы выглядела счастливой невестой», — раздался его голос из-за двери. Ни замка, ни крючка в ванной не было. Рыдать, паниковать или строить планы времени не было. Решила подчиниться и действовать по обстоятельствам, надеясь, что в ЗАГСе мне смогут помочь. Я быстро умылась, ополоснулась в душе, собрала волосы в подобие прически и оделась ровно в тот момент, как дверь в ванную с грохотом открылась. «Я готова, жаль, только косметики нет», — снова просияв улыбкой, сообщила я подозрительно осматривающему меня и все вокруг Севе. «И так пойдет», — буркнул он, убедившись, что я все сделала, как он велел. «Поехали, нас уже ждут в ЗАГСе». «Стой, а как же документы?» Вспомнила я, надеясь хоть что-то изменить, когда мы вышли из дома. Я оказалась права, он привез меня в какой-то частный дом. Это было что-то вроде дачного поселка, но на улице не было ни одной живой души. «Ты очень предусмотрительно носишь паспорт с собой», — сообщил Сева, показывая мне на сумку, валяющуюся на заднем сидении его автомобиля. «В ЗАГСе нас действительно уже ждали». Я очень удивилась, когда поняла, что это то же место, где нас расписывали с Митей. Меня сразу осенило, что там работала его знакомая. Я во все глаза смотрела по сторонам, чтобы высмотреть ее среди присутствующих, потому что остальным, похоже, было плевать, насильно меня вели под венец или нет. «Ты одевайся», — сказал Сева, оставляя меня одну в комнате для новобрачных. «Я жду снаружи, и не вздумай ничего вытворить». Я слышала, как за пределами комнаты к Севе кто-то подходил, что-то спрашивал. Он и правда не сдвинулся с места. На платье взглянула лишь мельком. На самом деле мне было все равно, в чем участвовать в этом фарсе. На автомате я влезла в платье и, только бросив взгляд в зеркало, поняла, что это конец. Слезы сами собой навернулись на глаза. Я дала себе слабину буквально на пару секунд. Потом заставила себя держаться, нельзя было показываться такой перед Севой. Перспектива получить дозу какой-то химической гадости не радовала. «Ты скоро?» – постучал Сева в дверь. «Я готова». Нацепив на лицо улыбку, я открыла дверь и вышла, споткнувшись об удивленный взгляд той самой женщины, которую так хотела найти. «Тут по поводу развода женщина хочет уточнить, согласна ли ты?» — говорил тем временем Сева. Улыбка слетела с моих губ, а новая никак не натягивалась. «Согласна». Безжизненным голосом произнесла я, уставившись на работницу ЗАГСа так, словно она могла прочитать мои мысли. «Конечно, согласна. Мы ведь сюда жениться пришли». Снова возвращая жизнерадостность голосу, сказала я и, криво улыбаясь, посмотрела на Севу. Женщина пристально посмотрела на меня, потом, чуть нахмурив брови на Севу, она словно поверить не могла, что все происходящее было всерьез. «А ваш действующий муж... Он в курсе, что вы расторгаете брак? Обычно мы на такое не идем». Она вдруг замолчала. «Наверное, в курсе, если я здесь с другим», сказала так наигранно, что сама себя испугалась. С одной стороны, хотелось, чтобы она почувствовала неладное, а с другой был Сева, который ничего заподозрить не должен был. «Хорошо, это займет некоторое время», — ответила она, наконец, прекратив сверлить меня взглядом. «Мы ждем», — ответил Сева. «Я тогда побуду в комнате, что-то не очень хорошо себя чувствую», — попросила я и получила согласие. Оставалось надеяться на то, что эта женщина догадалась, что не все в порядке и сможет сообщить Мите, что я здесь. Я сидела, не дыша, и только прислушивалась к звукам снаружи. Сперва все было тихо. Улавливались только лишь размеренные шаги Севы, который расхаживал у двери. Спустя минут 15 я услышала, как он отошел, но сразу открыть дверь побоялась. Когда решилась, было уже поздно. Он шел мне навстречу, я потеряла драгоценные минуты. «Куда-то собралась?» – спросил он, криво ухмыльнувшись. «Я пить хочу», – призналась. Даже врать не пришлось. «Пошли, тут есть вода», – ответил Сева, вроде ничего не заподозривший. В холле, где было довольно много других пар, действительно стоял кулер с водой. Я с удовольствием выпила 2 стакана, а после Сева и сам меня отвел в ту самую комнату, где оставались мои вещи. «Будь тут», — сказал он и закрыл дверь. Спустя 10 минут я снова заметила удаляющиеся шаги, а взглянув, услышала недалеко голос Севы. «Вы издеваетесь? Нас обещали в течение получаса расписать, а мы тут почти час торчим». Я не видела, где он возмущался, но шанса сбежать упускать не собиралась. Рванула в сторону выхода, не разбирая ничего на своем пути. Вылетела в парадную дверь и почти достигла дороги, как врезалась в мужчину. «Алена, ты? Ты в порядке?» – услышала я голос Мити, самый родной и долгожданный. Он всего на секунду обнял меня так крепко, словно хотел убедиться, что это действительно я. «Да, я в норме», – пробормотала я, уставившись ему в лицо. «Она тебе позвонила, та женщина?» Он закивал головой. «Я тебя везде искал, и все мои знакомые второй день на ушах стоят», — сказал Митя. Валерия Ивановна сразу почувствовала, что что-то не так, и позвонила. Я молча смотрела ему в глаза, не веря, что все позади. «Где он?» «Он внутри», — сказала я, боясь обернуться. «Садись в машину, никуда не убегай больше», — сказал Митя, вручая мне ключи, Я помчалась выполнять его требования. «Будь аккуратнее, у него какой-то сильный препарат», — крикнула я, прежде чем закрыться и спрятаться за темными стеклами салона. Я наблюдала, как Митя вбежал внутрь, а спустя минут 5 рядом со мной остановились 2 машины полиции. Все они также быстро направились в здание ЗАГСа. Друзья Мити подъехали как раз, когда Севу выводили на улицу в наручниках. Как только его увели, я выскочила из машины и бросилась к Мите, уже не сдерживая слезы облегчения. Уткнулась носом ему в грудь и рыдала, пока он не стал меня успокаивать, подхватил на руки и отнес в машину. «Прости, что так долго, я так испугался, когда понял, что ты пропала», — прошептал Митя, стирая с моих щек влажные дорожки. «Все хорошо. Он меня и пальцем не тронул». Стараясь унять слезы и взять себя в руки, поспешила успокоить Митю. Он целую минуту внимательно на меня смотрел, просто молча продолжал гладить по голове. «Люблю тебя. Я так сильно люблю тебя. Больше всего на свете я боюсь тебя потерять», — заговорил он, заставляя теперь лить новую порцию слез от счастья. «Столько лет ждал только тебя. Никого не мог воспринимать после нашей первой встречи с тобой. Почему же ты меня тогда бросил, обидел, прогнал?» Выпалила я вопрос, который мучил меня все эти 7 лет, но в последние дни особенно остро стоял.